Глава 16. Эшлин. «Ты притихла», — замечает Логан, поудобнее устраиваясь на стуле и бросая мятую салфетку на пустую тарелку. Я пожимаю плечами. Не уверена, что мне стоит ответить на это. Я и правда притихла. Логан появился на пороге моего дома ровно к назначенному времени с бутылкой вина в одной руке и букетом роз в другой. Но он ничего не сказал о моем платье. И меня бесит, что я это заметила. Мы ужинаем. Каждый наш взгляд и каждая реплика пропитаны неловкостью. И у меня появляется неприятное ощущение, будто муравьи ползут по моей коже. Я не знаю, как это исправить. Как заставить свою неуверенность, свою ревность исчезнуть? Особенно, когда это все так чертовски неоправданно. Я не дурочка. Я знаю, что не должна думать о конкретном соседе, когда мой парень сидит напротив меня за столом, но я ничего не могу поделать с этим. «Ты в порядке?» — интересуется Логан. «Все нормально». Я откладываю вилку, натянуто улыбаясь. «Детка, я же тебя знаю». «Просто нервничаю». «Как прошла пара по психологии?» «Я слышала, что тест был просто кошмарным». «Ты меня знаешь. Справился с ним на высшем уровне, как всегда. Мне даже учиться не пришлось». «Иначе и быть не могло. Скромность — призрак ума». Бормочу я и закатываю глаза, мучая остатки спагетти на тарелке. «Ай!» — он кладет руку на грудь, но улыбаться не прекращает. «То-то сегодня дерзкий. Ты уверена, что все в порядке?» «Все нормально. Как твое репетиторство?» «Все нормально», — я сглатываю. «Это хорошо», — отвечает он. «Ага». Парень наклоняется и кладет свою ладонь поверх моей, большим пальцем поглаживая кожу. Несколько секунд я смотрю на это. «Прости, что я так резко отреагировал на Кольта. Ты была права. Мне стоит больше доверять тебе. Я знаю, что ты бы не стала с ним связываться. И я знаю, что он тоже не стал бы переходить черту», — наконец говорит он. «Спасибо». «И спасибо за ужин», — добавляет он, поглаживая себя по животу. «Ты знаешь, как обращаться с парнем». «Рада, что смогла побаловать тебя», — усмехаюсь я. «Что-то не так?» — спрашивает Логан, удивленный моим резким всплеском эмоций. «Я знаю, что он пытается и хочет как лучше. Что я слишком остро реагирую на все без повода. Что это у меня шило в заднице. Но я ничего не могу поделать с этим. Почему он ничего не сказал о моем платье? Почему я чувствую, будто он здесь, находясь со мной в одной комнате? Но мои мысли, кажется, не могут сфокусироваться ни на чем, кроме определенного человека, который ушел на свидание с моей лучшей подругой. Что со мной не так?» «Детка», — зовет Логан, — «все хорошо». Я шмыгаю носом и качаю головой. «Ты врешь». «Я не вру». «Эшлин, поговори со мной. Ты ведешь себя так, будто злишься на меня». «Я не злюсь». «Ты врешь», — повторяет он. «Что-то случилось на уроке?» «Что?» «Нет, ничего не случилось». «Не говори так со мной». «Я нормально говорю, Логан», — спорю я. «У меня был долгий день, а потом...» На его телефон приходит уведомление. Минимум 10-е с тех пор, как мы зашли в комнату. Мое раздражение зашкаливает. «Не хочешь ответить?» — спрашиваю я, указывая рукой на его глупый мобильник. Логан мотает головой и кладет телефон рядом с собой, оставляя его лежать на кухонном столе экраном вверх. «Хочешь, чтобы я ответила?» — давлю я. «Это с работы». Он тихо усмехается и кладет телефон в передний карман, даже не удосуживаясь посмотреть, кто ему пишет. «Ой, правда?» «Ага». «И зачем же тебе пишут с работы?» — спрашиваю я. «Потому что Кендалл пропустила свою смену сегодня вечером, и они хотят, чтобы я заменил ее, но я сказал им, что не смогу. Сказал им, что у меня сегодня свидание с моей девушкой, и я не могу пропустить его, потому что я люблю ее и забочусь о ней, и хочу провести вечер с ней. Ладно, Эш, для тебя это достаточно хороший ответ, выплевывает Логан. Я дергаюсь от резкости в его словах. Потому что он прав. Я слишком остро реагирую и веду себя как стерва. Я хотела вечер, на котором мы могли бы наладить контакт, но я же и останавливаю нас от этого. Я... Прости. Шепчу я и накручиваю выбившуюся лапшу на зубчики вилки, избегая его взгляда. Это из-за твоих родителей? Они снова избегают тебя? Они не избегают меня, бормочу я. Они заняты своими делами. И нет, я не злюсь из-за родителей. Но спасибо, что напомнил. Тогда из-за чего? Давит он. Между нами происходит что-то не то. И это хреново. Детка, посмотри на меня. Я прикусываю щеку изнутри и поднимаю на него взгляд. Черты его лица смягчаются. Парень встает, обходя дубовый стол из секонд-хенда, и берет меня за руку, помогая встать. «Я люблю тебя, Эш. Я полюбил тебя с первого взгляда на первом курсе». Он обнимает меня и покачивает зад и вперед, прислоняясь лбом к моему. «И я тебя люблю», — шепчу я, закрывая глаза и кладя голову ему на грудь. В этот раз его слова ощущаются по-другому. Я не знаю, слышит ли он неуверенность в моем голосе, слышит ли, как годы сомнений накапливаются до тех пор, пока я не чувствую, как они душат меня. Или я выдумала все это? Наверное, я просто устала, шепчу я. Вот и все. Хочешь пойти в спальню? Его руки скользят вниз по моему телу, сжимая мою задницу, пока он трется своим полувставшим членом о мой живот. Не сегодня, натянуто улыбаюсь я. Ты уверена? Я хочу снова наладить контакт с тобой, хмурится он. Мы обязательно наладим его, выпаливаю я. Но не сегодня. Наверное, я переоденусь в пижаму и пойду спать. Я позвоню тебе завтра. Он вздыхает, кладет ладони мне на щеки, наклоняя мою голову и склоняется, чтобы оставить поцелуй на моих губах. Он мягкий и сладкий, заставляя бабочек в животе, что все еще принадлежат ему, захлопать крыльями. Но они едва ли превосходят ту бурю эмоций, которую я испытываю всякий раз, когда Кольт входит в комнату. И меня бесит то, как я замечаю эту разницу. Я отстраняюсь и прислоняюсь лбом к его подбородку, а изнутри меня разрывают чувства. «Сон», — шепчу я. «Сон все исправит». «Ты уверена?» Я киваю. «Ага, давай провожу тебя до двери. Я все уберу завтра». Я указываю на грязные тарелки и бокалы на столе. К счастью, я сделала большую часть работы до прихода Логана. Все остальное займет буквально пару минут. И все это может подождать, пока я не обрету хотя бы подобие здравомыслия. И сейчас оно мне нужно больше обычного. Хорошо. Он достает телефон и улыбается, читая сообщения, что пришли ему пару минут назад. Я стою рядом, прикусив подушечку большого пальца, пока он отвечает кому-то. «С работы?» — спрашиваю я. «Ага. Я, наверное, возьму парочку сверхурочных смен, раз уж ты ложишься спать пораньше», — кивает он. «Поняла», — соглашаюсь я. «Я провожу тебя до двери». Он что-то бормочет в ответ и неторопливо направляется к входной двери, отвлекаясь на свой телефон. Холодный воздух окутывает меня, когда я открываю дверь, но вдруг я отшатываюсь в удивлении. Голова Мии покоится на груди Кольта. Он прижимает мою подругу к себе. Мне будто вонзили нож между ребер. Я медленно, неровно дышу, убежденная в том, что это галлюцинация. Этого не может быть.